«Ну, что поделать?» Тигр дружелюбно оскалился. «Моя госпожа никогда не делает тайны из своих испытаний. Если вы хотите добраться до нее, сразиться в бою и получить ее сокровища, докажите, что достойны». Сарев пожал плечами. Своя логика в словах нейтрального монстра определенно прослеживалась, но спорить с ним не было никакого желания. «Ну, так что насчет поединка с хиллерами?» – спросил тигр. «Развлекайтесь». Сарев через системный инвентарь отдал ему куртку, сапоги, гелианный скальпель архитектора. Затем подошел к Ихалле и аккуратно уложил его на землю, после чего улегся с другой стороны. Соприкоснувшись с его головой, Сарев услышал энергичные звуки поединка, но, не обращая на них никакого внимания, провалился в пустоту. Очнулся Сарев в очень странном месте. Это вроде бы походило на дом, но только уж очень странный. Деревянные стены были почему-то больше круглой формы, и хотя комната, вернее, коридор был вполне широким, все равно чувствовалась некоторая теснота помещения. Впрочем, вверх уходила, опять же, деревянная лестница. И, только еще раз оглядевшись, Сарев, наконец, понял, что это такое. Это был дом внутри дерева. Вот уж это было чудо из чудес. В Нарне Сарев видел только дома, выстроенные на уже выросших деревьях. Но дом, выращенный непосредственно внутри дерева, такого ему еще видеть не доводилось. И все же, несмотря на то, что здесь было тесновато, что и неудивительно, ведь какой толщины должно быть дерево, чтобы вместить в себя даже такое, чувствовались покой и уют этого места. Оглядевшись, Сарев увидел, что здесь присутствует и люк, который ведет в подвал. Но туда ему, очевидно, было не надо. Он подошел к единственному здесь окну, задернутому светло-бежевыми плотными шторами, и хотел было их отдернуть, но в последний момент передумал. Наверное, не стоит этого делать. Нужно помнить, что Ихалле, эльф, подошедший очень близко к черте безумия, и вполне возможно, что этот дом в дереве – последний оплот его здравого рассудка. А снаружи, Сарев уже достаточно повидал сегодня всякого, чтобы совать нос еще и туда. Воистину, во многих знаниях, многие печали. И в этот самый момент до него донеслась музыка. Это была чудесная, невероятная, успокаивающая музыка. Пианино или, скорее, рояль. Сарев не очень разбирался в музыкальных инструментах, но он впервые слышал такое дивное звучание. Мягкое, успокаивающее, не похожее ни на что другое. Оно дарило невероятный покой, и Сарев даже не мог вспомнить, когда он последний раз чувствовал что-то подобное. Разве что когда он в последний раз обнимал свою собственную маму. Но эта мысль отнюдь не успокоила Сарева. Напротив, он почему-то очень четко понял, что увидит, и из чего ему придется вырывать Ихалле. И Сарев не был уверен, что несчастный темный эльф после этого останется в здравом уме. Но у него не было выбора. Он должен, ведь он привел их в этот поход, и кто, если не он, сейчас отвечает за них всех. И потому на негнущихся ногах Сарев подошел к лестнице, что вела наверх, и сделал первый шаг. После этого стало немного легче. Странным образом мысль о том, что у него нет другого выбора, придала ему силы. Сарев не мог подобрать этому название, но словно ситуация после этого стала проще, и потому он уже куда более уверенным шагом поднялся вверх. Наверху он увидел, что Ихалле сидит рядом с лестничным пролетом и куда-то смотрит. Проследив направление его взгляда, Сарев увидел, что на другой стороне комнаты на белом рояле играет женщина, тоже темная эльфийка, волосы которой тоже были серебристого цвета. Сарев видел ее в профиле, и она была очень красива, даже по меркам своей расы. Она сама никак не отреагировала на появление Сарева, продолжая играть, зато очень даже отреагировал Ихалле. «А, вот и ты», — мягко сказал он, — «садись со мной, парень, посиди немного с нами». Сарев, приблизившись, с опаской сел. В отличие от остальных, с Ихалле он был знаком совсем недолго, и потому не знал, как сознание эльфа логически увяжет присутствие Сарева. Но то, что Ихалле его не прогнал, и, тем более, не бросился на него, уже было хорошим знаком. «Это моя мама», — доверчиво сказал ему Ихалле. «Правда, она очень красивая и играет замечательно. Я так любил слушать ее музыку по вечерам». «Любил?» — Сарев не упустил случая уцепиться за эту оговорку. Несмотря на то, что сейчас он был напряжен до предела, все же на одно мгновение он позволил себе поверить, что с этой иллюзией он сможет разобраться малой кровью. «Ага, она приходила с работы, а я уже мог сам и прибраться, и приготовить покушать. И тогда она садилась и играла. Чудесное время», — просто чудесное. Сареф осторожно скосил взгляд в сторону темного эльфа и с удивлением увидел, что он выглядит намного моложе. Сейчас, когда он сидел, это было не столь заметно, но здесь его рост явно был меньше, да и телосложение более худощавое. Кроме того, Сареф с удивлением заметил, что здесь у Ихалли оба глаза были зеленые. «Ихалли», — осторожно обратился к нему Сареф, — «ты же понимаешь, где мы сейчас находимся? Ты же понимаешь, что твоя мама, ну, она, мертва?» — равнодушно спросил Ихалли. «Да, парень, конечно же, я знаю, что все это — только сон, но это хороший сон. Я уже очень давно не испытывал того, что чувствую сейчас. Конечно, с тех пор, как я подружился с Бреннером и остальными, они никогда не оставляли меня одного, но ты же понимаешь, что вот это не заменит ничто». «Конечно», — кивнул Сареф, после чего посмотрел на эльфийку и добавил: «Ты прав, Ихалли. Конечно, это твоя мама, но все равно, она и правда очень красива». Ихалли кивнул, снова переведя взгляд на нее, после чего, закрыв глаза, тихо спросил: «Остальные в порядке?» «Да», — ответил Сареф, «но нам все равно нельзя надолго здесь оставаться. Мы должны идти дальше. Дай мне еще несколько минут», — попросил Ихалли. Сареф не стал спорить. Хотя отследить здесь время было очень тяжело, все же он понадеялся, что темный эльф знает, что делает. Да что там говорить, Сареф и сам давно не испытывал того покоя, что дарило это место. Внезапно он понял, что очень тоскует по клану Зентерра, по его наглым и дружелюбным обитателям, которые могли устроить тебе дружеский розыгрыш, и это никогда не было обидно, которые всегда поддерживали твои успехи и достижения. По мудрому и понимающему Адральвизу у Сарефа накопилось к нему столько вопросов. Нет, что бы ни происходило с ним до конца года, этой зимой он поедет к ним. Впервые у Сарефа было это ощущение дома, в который хочется хотя бы ненадолго вернуться. Даже клан Андера он так не воспринимал, несмотря на то, что там были его мать и дед, которые тоже его любили и готовы были сделать для него все, поход туда он воспринимал лишь как поход в гости. А вот клан Зентерра – это возвращение домой. Сареф так увлекся этими мыслями, что для него самого стало неожиданностью, когда темный эльф поднялся на ноги и подошел к своей матери, и, положив ей руку на плечо, тихо сказал: «Мама, я очень рад был тебя видеть, но сейчас мне нужно идти дальше. Я должен идти». «Конечно, сынок», — мелодично откликнулась эльфийка. Чуть обернувшись, она приобняла сына и поцеловала его в щеку. «Ты сильный и гордый мальчик, и ты еще сделаешь много великих дел. Конечно, тебе нужно идти, но мы не прощаемся. Ведь, хотя мы сейчас и расстаемся, это же не значит, что мы больше никогда не увидимся». «Да», — кивнул эльф, взяв ладонь своей матери и на пару секунд приложив ее к своей щеке, после чего отпустил ее. Сареф был готов поклясться, что Ихалли сейчас отдал для этого все свои душевные силы, и, подойдя к лестнице, знаком велел Сарефу следовать за собой. Когда они спустились, Ихалли, который все это время шел с закрытыми глазами, взялся за дверную ручку и, улыбнувшись, прошептал: «Да мы не прощаемся». И с этими словами он рывком открыл дверь, после чего их поглотила темнота. В этот раз Сарефу было намного легче проснуться. Наверное, по той причине, что на этот раз Ихалли смог сам прервать свою иллюзию. Сареф даже ощутил укол ревности. Ему этого не удалось. Ну, то есть развеять иллюзию он, конечно, сумел, но вот понимать с самого начала, что все это видение, это, собственно, всего лишь видение, на это ему мастерства пока не хватало. Хотя, казалось бы, сила воли, которая уже перевалила за 50, поднявшись, он увидел, что Хим и Тигр, сцепившись, катаются по земле. Сначала он хотел было их разнять, но потом увидел, что Хим ловко укусил тигра за ухо и тут же его отпустил. После чего тигр, извернувшись, вцепился Химу в предплечье, после чего отпустил его, просто обозначив укус вместо того, чтобы вырвать из Хиллерими кусок мяса. И только в этот самый момент до него дошло, что они играются, как маленькие дети, что, впрочем, было неудивительно. Химу было всего 7 лет, начиная с момента появления в его разуме. Тигр же, ну, он сам сказал, что ни разу не видел членов клана Зентерра, хотя и слышал о них. Так, может быть, и этот тигр стал нейтральным монстром совсем недавно, знать бы еще, как это происходит. Ну, наверное, как-то происходит. Сареф помнил, как Рачьи ханы упоминали о том, что хранители их клановых поместий меняются каждые 149 лет. Возможно, что-то такое происходит и с нейтральными монстрами. В этот самый момент Хим, улучив удачный момент, повалил своего соперника на брюхо и уселся ему на спину, после чего стал гелианом чесать ему ухо. Тигр сначала недовольно вырывался, но потом успокоился и, царев готов был поклясться, несколько раз даже мурлыкнул. «Я так понимаю, остальных ты уже вытащил?» — поинтересовался Ихалли, тоже деликатно не обращая внимания на играющих монстров. «Да», — царев повернулся к нему, — «мне удалось вырваться самому, я помог Махиасу и Эргинашу. Они пошли помогать Эмерсу, а я пошел за тобой». «Наверное, это было зря», — заметил тигр, который уже успел подняться на ноги и выглядел очень довольным. «Вашего зеленокожего друга сторожил гепард, и у него очень скверный характер. Ваши друзья сильно с ним повздорили. Наверное, вам стоило пойти к нему. Вы бы лучше договорились». «Что сделано, то сделано», — ответил царев. «В любом случае, спасибо, что проявил понимание». «Не за что», — ответил тигр, дернув своим красивым хвостом. «А теперь, с вашего позволения, я откланяюсь. Во-первых, нужно найти гепарда и успокоить его. И, во-вторых, хозяйка сегодня обещала нам кое-что очень интересное и приятное». «Вряд ли сегодня ты это получишь», — деликатно заметил царев, — «если уж вы должны были защищать утянутых в иллюзию до последней капли крови». «Не, Матрона не такая», — уверенно возразил тигр, — «она всегда держит слово. Если уж пообещала, расшибется в лепешку, но выполнит. В любом случае, удачи вам. Ваши друзья уже привели последнего ходока в чувство и идут к красной черте. Советую и вам поспешить». «Спасибо», — искренне поблагодарил тигра царев. Тот кивнул и растаял в воздухе. Хим тоже испарился в разуме царева, набираясь сил перед финальной битвой. Царев же осторожно взглянул на Ихалли, который все еще сидел на земле, глядя в одну точку. «Ты в порядке?» — осторожно спросил он эльфа. «О, да», — довольно ответил тот, поднимаясь на ноги. «Я увидел чудесный, замечательный сон, и я сам смог от него проснуться. Я чувствую себя просто превосходно». «Это хорошо», — кивнул царев. «Значит, нам пора идти дальше». Полчаса спустя они добрались до красной черты, за которой начинались непосредственно владения туманной Матроны. При этом красная черта впервые на памяти царева полыхала призрачным пламенем, явно намекая, что тех, кто посмеет ее переступить, не ждет ничего хорошего. Махиас, Эргинаш и Эмерс уже были там. Орк при этом выглядел подавленным и то и дело угрюмо вздыхал, не отреагировав даже на приветствие Ихалли, который уже традиционно хлопнул его по плечу и назвал арчерой. У Махиаса, который, на минуточку, пребывал во второй драконьей форме, под левым глазом шел свежий шрам. Похоже, что они, действительно, серьезно повздорили с этим гепардом. Впрочем, самого Махиаса эта мелкая травма вряд ли волновала. И, наконец, Эргинаш, статуей стоявшей на месте и смотревшей в одну точку. Его тоже можно было понять. Они, наконец, добрались туда, куда так стремились, и ответ, что же случилось с несчастным Анирашем, был близок, как никогда. И потому был максимально сконцентрирован и не обращал внимания ни на что лишнее. «Вы же понимаете, что это еще не конец?» — спросил царев, оглядывая остальных. «Что самый сложный бой нам еще только предстоит. Вы готовы к тому, что нас ждет?» Все четверо кивнули. Даже Эмерс, у которого было меньше всего времени на то, чтобы прийти в себя, выглядел собранным и сосредоточенным. «Ну, тогда», — сказал царев, подходя к полыхающей красной черте, пламя которой, судя по всему, видел только он, — «да поможет нам система». Глава 3.9. Едва последний член отряда Сарефа переступил красную черту, как вокруг начал клубиться туман. В отличие от подавляющего большинства монстров, Матрона не спешила сразу появляться перед своими врагами. Тумана становилось все больше, и Сарев понимал, что он будет большой проблемой. Сам Сарев сохранял радиус обзора только благодаря глазу снайпера. Махиас, скорее всего, со своим драконьим зрением с этой проблемой тоже как-нибудь справится. А вот остальным явно придется несладко. Наконец, по центру пещеры материализовалась призрачная женщина. Она была очень красива, хотя и своей особенной, потусторонней красотой. Бледная кожа, темные волосы, брови на лице подчеркнуто тонкие, такие же черные губы и, разумеется, черные глаза. Одет дух был в пышное черное платье, и даже на шляпке была черная роза. «Все-таки не сломались, все-таки выжили», — недовольно процедила она мелодичным голосом, который звучал так, словно его хозяйка находилась очень, очень далеко, все-таки дошли. Нам очень нужно было дойти, Сарев не упустил возможности подхватить диалог, хотя и понимал, что это почти бесполезно, и нам нет нужды драться. Мы хотим только поговорить. Нам не о чем говорить, проревела Матрона, и на сей раз голос ее звучал так, словно она кричала Сарефу сразу в оба уха. Змеиный царь и кладбищенский чемпион были правы, ты слишком много о себе мнишь, мальчишка, если считаешь, что каждый из нас обязан делать то, что тебе нужно. Как интересно, Сареф моментально ухватился за сказанное, кладбищенский чемпион, монстр Скеллихарта, а змеиный царь и вовсе обитает на Севраганде. Однако вы полностью в курсе их мнений на этот счет. У вас имеется друг с другом такая тесная связь, или у вас есть какая-то шестерка, которая бегает по материкам и переносит сплетни с места на место, не твое дело, отрезала Матрона, повторяю, мне ни о чем говорить с тобой, я все равно не понимаю, упрямо продолжил Сарев, почему вы упорствуете, неужели я, первый, кто пытается договориться с нейтральным существом, мы же знаем, что это не так, скажите уж, что вам просто неприятно признавать, что кто-то похозяйничал в вашей пещере без вашего ведома. Попытка провокации. Успех. У Матроны от этого заявления лицо перекосило от гнева. Но Сарев знал, что так и будет. Если уж им предстояло драться, все, что он мог сделать, это довести Матрону до бешенства и заставить ее выдать один из своих сильных козырей. И Матрона не замедлила его выдать. Она пронзительно закричала, и после ее крика туман у земли словно сгустился и упругой волной понесся на них. Сарев, успевший среагировать, подпрыгнул, позволяя этой волне пройти мимо. Также успели среагировать и Ихалле, и Махиас, и Эргинаш. А вот Амирс такой атаки не ожидал, и она ударила его по ногам. Причем, что самое удивительное, эта атака даже не нанесла Амирсу урона. Сарев видел, что уровень его здоровья не изменился. Зато его явно перестали держать ноги, и он рухнул на землю. Почти рухнул. Потому что Махиас, вызвав свой веер, взмахнул им в сторону орка и перенес на 5 секунд назад. В состоянии, когда эта туманная волна еще не настигла его, внимательнее, крикнул он, сама Матрона, неприятно улыбнувшись, испарилась, зато вместо нее появилось несколько десятков светящихся призрачных черепов, которые бросились на Сарефа и его команду, Сарев, при помощи Гелиана отстреливая призраков, Хима решил придержать, чтобы случайно не переборщить с давлением в бою. Потому что даже сейчас все еще оставался шанс поговорить с Матроной, когда здоровья у нее останется немного, и она уже не будет так сильно упорствовать. Двух призраков Сарев уничтожил при помощи темных молний Гелиана, а вот третий неожиданно увернулся от атаки и хотел было врезаться Сарефу в лицо, но Сарев, задействуя свою немалую ловкость, проворно увернулся, после чего его рука со скальпелем архитектора рефлекторно рванула в сторону призрака и проткнула его. И, невероятно, от этого простейшего движения миньон легендарного монстра просто испарился. Однако времени думать над этим не было. На него налетали новые призраки. Их было на удивление много для первой фазы, когда легендарные монстры и группа вроде бы только начинали поединок. И в этот момент Сарефу пришла в голову почти безумная идея. Но все же, переведя Гелиан в режим телекинеза, Сареф выждал, пока один из призрачных черепов окажется достаточно близко, после чего направил на него Гелиан, останавливая череп на месте. На удивление это требовало не так уж много энергии. Дух-череп, конечно, был врагом, но врагом почти невесомым, и потому через секунду его настиг скальпель архитектора. В итоге это вылилось в забавную ситуацию. Гелианом Сарев ловил призрачные черепа, подтягивал их к себе и протыкал скальпелем архитектора. Остальные духи, увидев, что с ними делает Сарев, попытались было упорхнуть, но он им не дал такой возможности. «Ну, куда же вы?» – ласково спрашивал он их, подтягивая монстров телекинезом. «Нехорошо убегать, когда надо драться». Наконец, проткнув скальпелем последнего духа, Сарев огляделся. У остальных дела тоже шли неплохо. Ехал ли прицельно метал бумеранг, так, что он отскакивал по двум, а то и трем целям. Махиас, ожидаемо, при помощи своих вееров выдавал заряды сиреневых молний, которые силой экзорцизма изгоняли призраков так же просто, как и тычка скальпелем архитектора. Эргинашу было тяжелее, он ловко маневрировал между призраками, но даже он примерно раз в 10 секунд прицеливался и выдавал удар кулаком прямо в череп, отчего тот взрывался призрачной пылью. Даже Эмерс оказался не так беспомощен, каким он себя постоянно рисовал. Благоразумно поддерживая дистанцию, он то и дело бросал в атакующих его призраков склянки с огнем и со святой водой. Разрываясь, вместе эти склянки создавали взрыв, судя по всему, святого огня, который уничтожал два, а то и три призрака. Сарев решил не дожидаться, пока остальные справятся сами. Осторожно вклинившись в поединок Эмерса, он также по одному подтягивал к себе призраков и протыкал их скальпелем. Затем они вместе помогли Эргинашу, потом ехал Лину, а Махиас к тому времени управился сам. Едва пропал последний призрак, как перед ними снова появилась Матрона. В нее тут же полетели молнии от Сарефа и Махиаса, бумеранг Ехалли и две склянки Эмерса, но все это нанесло ей едва ли сотню урона, потому что большая часть атак просто не причинила ей вреда. Та же рассмеялась и взмахнула рукой, после чего упругая волна тумана отбросила их всех назад и сбила с ног. А сама Матрона в этот момент стала материальной и, обрушившись сверху и материализовав в руках темный шар, вбила его в землю, после чего от нее пошла цепь черных каменных шипов к каждому из них. Большая часть команды почти не успела среагировать. Только Махиас, пребывающий во второй драконьей форме, воспарил к потолку, оставив черные шипы ни с чем, да Эргинаш, ловко поднявшись на ноги, совершил невероятный кульбит и, пробежав по стене около 10 метров, телепортировал к одному из своих метательных ножей. Помощь остальным пришлось Сарефу, впрочем, он умело справился с этой задачей. Вызвав системное окно, он выбрал сразу два умения. Силовое поле, темная фаза. Первое умение он использовал на орка, который никак не успевал уйти от цепи каменных шипов. Темной же фазой он выбрал точку, в которую переместился, захватив с собой Ехалли. И когда он на мгновение коснулся темного эльфа, то почувствовал его суть. Темный панцирь из пережитых невзгод и страданий защищал крошечный огонек тепла и надежды внутри. Но чудом было не это, а то. Сарев даже сам не понял, как это почувствовал, но он понимал, что рядом с этим огоньком зарождается еще один. Матрону, казалось, нисколько не расстроило, что ни одна из ее атак не достигла цели. Снова рассмеявшись, она исчезла, а на ее месте появились новые духи-черепа. «Плохо дело», — пробормотал Ехалли, «она, похоже, сразу задействовала и свое сумеречное уклонение. Не стоило тебе шутить про ее пещеру». «Не страшно», — Сарев моментально вспомнил, что это такое, и как этому противостоять. На сей раз призраки откровенно избегали атаковать Сарефа и полностью сосредоточились на других членах группы. И хотя это им не сильно помогло, один из черепов все-таки цапнул Эмерса за плечо. Сарев пока не стал тратить на него лечащие умения. Вся его выносливость требовалась на предстоящую атаку. «Махиас!» — скомандовал он за мгновение до того, как Матрона появилась, как на тренировках. Дракон моментально сообразил, что от него требуется. И ровно за мгновение до того, как Матрона материализовалась, он сконцентрировал в своих веерах заряд сиреневой молнии и выстрелил ею в Сарефа. Тот, привычно поймав заряд гелианом, пропустил эту огромную силу через свое тело и направил ее точно в появившуюся Матрону. Критический урон 1198. Сарев сам опешил от такой силы атаки. Нет, само собой, нейтралов низкого уровня она стирала только так, но чтобы такая мощь, впрочем, времени думать не было. Матрона пронзительно завизжала и исчезла, а пространство вокруг них стремительно заволокло густым туманом. «Неплохо!» — одобрительно крикнул Ехалли. «Готовьтесь, сейчас вторая фаза пойдет». Это, впрочем, было и так понятно. Внезапно на короткое мгновение Сарефу стало трудно дышать, а в следующий момент перед ним вспыхнуло системное окно, и он увидел, как на его седьмую ячейку способностей легли призрачные цепи, явно блокируя умение до конца боя. «Проклятие!» — выругался Махиас. «Я потерял доступ к стихии экзорцизма. Остался без броска по многим целям», — мрачно сказал Ехалли. «Святая вода в блоке», — сообщил Эмерс. «Телепорт через ножи выключен», — добавил Эргинаш. «Ну кто бы сомневался». Сарев, которому Матрона заблокировала дробящую темницу и силовое поле в одной ячейке, тоже был уверен, что закрытые способности были выбраны далеко не случайно. Как видно, когда легендарным монстрам пятого уровня было очень нужно, даже способности со случайным эффектом срабатывают так, как это нужно им. А в том, что Матроне было очень нужно вышвырнуть их отсюда без возможности задать хотя бы один вопрос, Сарев не сомневался. Наконец, туман немного рассеялся, и перед ними предстала Матрона. «Вам повезло», — надменно сказала она, — «больше этот фокус со мной не пройдет». Странно, что шестерка, которая носит тебе сплетни, не рассказала, что мы такое умеем», — ехидно заметил Сарев. «Неважно», — отмахнулась Матрона, — «я вас уничтожу». «Не думаю», — тихо сказал Ехалли, и в этой тишине буквально звенела смертельная опасность. «Тебе не стоило лишать меня возможности метать бумеранг, остальным не мешать». В следующий момент Сарев понял, что о строке умений Ехалли он знает ничтожно мало. Темный эльф вытянул вперед правую руку и щелкнул пальцами. Причем сделал это так громко, что отдача ударила Сарефу по ушам, и, судя по тому, как прижали ладони к голове Махиас, Эргинаш и Эмерс, не только ему. Рядом с Матроной же раздался взрыв, который, Сарев готов был поклясться, наносил далеко не только огненный урон. Матрона, получив от этой атаки с 300 урона, попыталась было ретироваться, но Ехалли в тот же момент, выбросив руку, выстрелил в Матрону каким-то призрачным крюком и подтянул себя к ней. Оказавшись рядом, он совершил замах бумерангом, но теперь уже сама Матрона, немного вернув инициативу, отшвырнула от себя темного эльфа. Впрочем, тот в долгу не остался, и прямо в полете сотворил пылающую молнию, которая стремительным росчерком пролетела через всю пещеру и ударила точно Матроне в живот, заставив ее, призрака, согнуться от боли. Мало того, Ехалли поднял перед собой обе руки и, словно схватившись за что-то невидимое, резко развел руки в разные стороны. Вслед за этим раздался отвратительный чавкающий звук, словно кто-то разрывал кусок сырого мяса голыми руками. Матрону от этого дополнительно отбросило назад, а в следующую секунду случилось что-то совсем невероятное. Она покрылась черными рубцами, из которых сочилась какая-то вязкая темная жидкость. «Что?» — пронзительно завизжала она. «Как это возможно, я не могу истекать кровью?» «А вот я так не думаю», — мягко сказал Ехалли, поднимая руку для нового щелчка. Вот только теперь Матрона успела исчезнуть, а вместо нее появилось 5 туманных силуэтов уже знакомых Сарефу антропоморфных котов. Сарев понадеялся, что это всего лишь их туманные образы, и Матрона не стала прятаться за спинами своих слуг. Эти монстры были уже куда сильнее, и даже тычки скальпелем архитектора их не брали. С учетом того, что большая часть команды Сарефа фактически осталась без ключевых способностей, Сарев, наконец, решил вызвать Хима, и Хиллерими разгулялся на славу. Особенно эффективен был его огненный луч, который половину урона наносил стихии света, и по этой причине для туманных созданий был особенно невыносим. И пока Сарев с Химом сражались с туманным призраком гепарда, который был особенно прытким и противным, Сарев поневоле задумался, что Ехалли по своей силе не уступал тому же Тарлиссану, и если бы им все-таки пришлось драться один на один, еще неизвестно, кто победил бы. Наконец, все 5 призраков были повержены, и вот-вот должна была появиться туманная Матрона. Можно было, конечно, попросить Ехалли запустить в него огненную молнию, чтобы отразить ее в монстра. Но, во-первых, ему не хотелось экспериментировать с новым типом урона посреди боя, а, во-вторых, Матрона, уже знакомая с таким приемом, могла его и заблокировать. Нет, Сарефу пришла в голову куда более неожиданная мысль. Едва Матрона материализовалась, как ее встретил Ехалли, снова щелкнув пальцами и вызвав свой жуткий взрыв. Сарев же, зафиксировав, в какую сторону начала уклоняться Матрона, вызвал системное окно. Темная фаза. Став сгустком энергии, Сарев переместился к туманной Матроне и, появившись, ткнул в нее скальпелем архитектора. Вот только так получилось, что Сарев немного не рассчитал расстояние, и вместо того, чтобы атаковать Матрону в живот, ему пришлось втыкать скальпель в круглую призрачную ягодицу. Критический урон – 191. Мгновение спустя раздался какой-то хлопок. С таким звуком Мемси в детстве учила Сарефа лопать бумажные пакеты, когда в них заканчивались сладости. А мгновение спустя Матрона с истошным визгом схватилась за место укола на заднице и исчезла. Снова пещеру заволокло туманом, а в следующий момент перед Сарефом вспыхнуло системное окно, и он с ужасом увидел, что призрачные цепи заблокировали первую ячейку способностей, из-за чего Хим моментально испарился. Да как бы хорош, силенный универсалин не был его хиллерами, это было отличное напоминание тому, что он все еще ограничен ячейкой способностей в строке умений Сарефа. И сейчас до конца боя ни одержимость, ни вызов хиллерами Сареф использовать не сможет. Судя по мрачным взглядам товарищей, они все остались без еще одного ключевого умения, снова значительно утратив в эффективности. А мгновение спустя в центре пещеры снова появилась Матрона. Вокруг нее волнами плавал густой туман, А сама она, выглядевшая полностью материальной, верещала: «Твари, проклятые подлецы, мерзавцы, я убью вас, и вы все сдохнете здесь навсегда». Глава 3.10. Однако в следующий момент туман, бешено крутившийся вокруг Матроны, остановился и закрутился в другую сторону. Махиас, которого лишили еще одного умения, окончательно потерял терпение и при помощи вееров вызвал свой торнадо. Умение было использовано весьма своевременно. Почти все члены группы находились далеко от Матроны, и потому почти не почувствовали притяжения. Зато торнадо собирал туман со всех сторон на арене и втягивал его в себя. Матрона, на удивление, ничего не предпринимала, словно бы такая атака сбила ее с толку. Но мгновение спустя Сарев понял, что ошибся. Пещеру неожиданно наполнил злой смех, после чего раздался громкий хлопок, и торнадо со всем накопленным туманом исчез. А на его месте была туманная Матрона в количестве 5 штук, тут же атакуя Сарефа и его группу. Матрона, оказавшаяся рядом с Сарефом, подняла руки, и по ее приказу вокруг появились щупальца из черного тумана, которые, словно змеи, кружились перед ней, и которые по ее приказу то и дело пытались атаковать Сарефа. Их атаки были стремительными и очень опасными, но Сареф, которому закрытый Хим моментально отдал куртку солнечных весов и сапоги следопыта, прекрасно успевал реагировать на эти атаки. В первый раз он уклонился от черного щупальца, второй раз отразил атаку Гелианом, просто отбросив его в сторону. А вот на третий раз он ткнул в летящее щупальце скальпелем, и оно лопнуло, после чего вокруг Сарефа мгновенно распространилась амбре тухлых яиц, заставив его отскочить в сторону. Видимо, Матрона тоже хорошо изучила приемы Сарефа, и на каждой из них выработала свои контрмеры. Не лучше были дела и у остальных. Сначала Сарев подумал, что это была Матрона и 4 ее иллюзии. Будет достаточно вычислить настоящую, и бой окончен. Но нет. Вот Ихалли снова использует свой щелчок, и его противница отлетает в сторону, но мгновенно атакует целой вереницей черных щупалец. Вот Эргинаш невероятно ловко уклоняется от щупалец, параллельно метая в них свои ножи. Телепортировать через них он уже не мог, но благодаря легендарным качествам и чехлу, которые ему сделали в клане Эндера, он все еще мог метать ножи и, что не менее важно, сразу возвращать их себе в руку. Но и он с трудом выдерживал этот напор. Махиас при помощи вееров ловко отсекал черные туманные щупальца, которые тянулись к нему, но беда в том, что без стихии экзорцизма от этого не было почти никакого толку, на их месте тут же вырастали новые. Торнадо был бесполезен, да и шквал золотых молний будет неэффективен сразу по двум причинам. Его будет очень тяжело сотворить в пещере, где имеется потолок, и от него не будет толку против левитирующей Матроны. Хуже всего приходилось Эмерсу. Без склянки со святой водой он и без того оказался почти беспомощен. Так во время прошлого перехода ему, судя по всему, закрыло ячейку с базовым умением на стихийный флакон. В итоге он, как мог, отбивался при помощи склянки вязкой кислоты, замедляя свою противницу, но от этого почти не было толку. Да, она стала более материальной, и была вынуждена почти остановиться на месте, но щупальца черного тумана могли тянуться невероятно далеко. В итоге он в отчаянии использовал свой кислотный луч и, судя по серебряному проблеску, даже попытался выпить зелье удачи, но не успел. Щупальца схватили его и неожиданно облепили со всех сторон, на несколько секунд сделав из орка черный кокон. А когда они его отпустили, и орк остался лежать на земле, не в силах больше подняться, копия Матроны, дравшаяся с Эмерсом, рассмеялась и исчезла. В тот же момент 4 остальные копии, сражавшиеся с ходоками, словно стали немного четче и ярче, и Сарев, который пока держал своего соперника на расстоянии, пусть и ценой того, что ему каждую минуту приходилось протыкать вонючие щупальца, мгновенно ощутил разницу, потому что с одного тычка скальпелем теперь лопнуть щупальца уже не получалось, а вот остальным приходилось куда как хуже. Эргинаша, который ловко продолжал ускользать от туманных щупалец, одно из них неожиданно схватило за хвост, и хотя в обычных условиях схвативший стривлага за хвост мало того, что почти никогда не мог его удержать, так еще и спустя секунду получал им по лицу. Здесь все было не так. Щупальце словно прилипло к хвосту, что ожидаемо сбило темп уклонения Эргинаша, и вот спустя пару секунд его тоже поглотила извивающаяся черная масса и, в один присест выпив из него все силы, отбросила тело стривлага в сторону. Махиас сопротивлялся долго. Его руки ловко вращали веера, то складывая их в единый диск, который отсекал щупальца, то снова раскладываясь в два веера. Взмахами вееров он отбрасывал щупальца назад во времени, успевая уйти, но как только Эргинаш пал без сознания, давление снова усилилось, и Махиас уже не успевал реагировать сразу на все атаки. Правда, и свалить его стоило Матроне очень много сил. Даже когда ему в ноги вцепились несколько щупалец, Махиас яростно сбривал их, пытаясь освободиться. Под конец Ихалле, улучив момент, использовал на него исцеление берсерка, восстановив здоровье и придав ярости, но даже это не помогло. Мучительные 5 секунд, беспомощная вспышка огня, и дракона поглощает омерзительная блестящая черная масса. Полностью обескураженные тем, что последняя стадия боя оказалась настолько сложной, Сареф и Ихалле, наконец, додумались встать спина к спине, чтобы лишить щупальца возможности безнаказанно атаковать их с любой стороны. Причем, судя по совершенно растерянному виду Ихалле, который вообще-то уже имел опыт похода на Матрону, такого финта даже он не ожидал. Смена позиций помогла, теперь отбиваться стало немного проще. Но с учетом того, сколько сил впитали в себя 2 оставшиеся иллюзии Матроны, теперь ее атакам не было конца. Она могла просто взять их измором, дождавшись, пока у них кончатся силы. «Что будем делать?» – в отчаянии спросил Сареф, отбиваясь Гелианом от щупалец, которые наглели с каждой секундой и оставляли все меньше пространства для маневра. «Можно было бы плеснуть черной крови», – прохрипел Ихалле, тоже порядком вымотанный этим поединком, «но мне нужно точно знать, куда его метать. Так я ничего не увижу. Мне бы твой окуляр». «Ты что, шутишь?» – прохрипел Сареф. «У нас нет времени снимать и надевать его». «Я знаю», – прохрипел темный эльф, потому и не предлагал. Но Сарефу внезапно пришла в голову блестящая мысль. «Укради его у меня», — приказал он. «Че-то что?» — опешил Ихалле. «Ты же у каждого жителя системы один раз в жизни можешь украсть какую-то вещь. Укради у меня глаз снайпера. Экипированное воровать не могу», — выдохнул темный эльф, наконец-то понявший, что от него хотят. Сареф на мгновение закрыл глаза и скинул окуляр в системный инвентарь. Секунду спустя Ихалле запрокинул голову, а в следующий момент перед Сарефом вспыхнуло системное окно. «Внимание! У вас украден артефакт. Окуляр глаз снайпера». Мгновение спустя окуляр появился на лице Ихалле. Тот, окинув пещеру взглядом, прохрипел: «Смотри, куда прилетит бумеранг и ударь туда же изо всех сил, только одна попытка». Стремительно отрезав сразу несколько щупалец, Ихалле неожиданно чиркнул себя бумерангом по запястью, вызвав кровь, отчего серебро бумеранга моментально почернело, и запустил его. Оружие, полукругом обогнув черную массу, неожиданно врезалось в пустоту и повисло. Меньше, чем за секунду Ихалле, оставшегося без оружия, спеленали черные щупальца, но Сареф, у которого еще оставалось немного сил, не упустил своего шанса. Темная фаза. В тот же момент он, став сгустком тьмы, полетел точно к бумерангу. Темные щупальца пытались его схватить, помешать, но сгусток тьмы исправно проходил сквозь все препятствия, хотя каждое прикосновение черного тумана и отдавалось эхом тупой боли. И вот, наконец, он материализовался и, увидев пробивший пустоту бумеранг, висящий в воздухе, извернулся и воткнул туда же скальпель архитектора. После чего, еще раз прокрутившись в воздухе и перед тем, как упасть на землю, ударил Гелианом по обоим артефактам, загоняя их так глубоко, как только возможно. В тот же миг пещеру пронзил леденящий душу вопль Матроны, а затем обе ее иллюзии исчезли, как исчезли и бесконечные черные щупальца, после чего вниз мягко упало бессознательное тело Матроны, у которой из запасов 5000 жизней оставалось где-то 40-50 единиц. Сам же Сареф упал на землю куда более тяжело и менее изящно, хотя и здесь он успел подстраховать себя Гелианом, выдав в нужный момент телекинетические импульсы, немного смягчив свое падение. Ихалле, из которого черный туман не успел выпить все силы, слабо шевелился на земле. Сареф, немедля, поднял лежащий на земле скальпель архитектора, после чего направил в сторону Ихалле Гелиан и вызвал системное окно. Власть жизни. Восстановлено здоровье 258. Магнит жизни. Восстановлено здоровье 65. Сразу после этого эльф поднялся на ноги и направился к остальным. Особенно пришлось повозиться с Махиасом, которого с его колоссальным здоровьем, конечно, тяжело свалить, но и на ноги после этого поднять тоже нелегко. В итоге 10 минут спустя все твердо стояли на ногах. Это, конечно, было что-то немыслимое, покачал головой темный эльф, с неприязнью глядя на Матрону, что все еще лежало без сознания, я никогда ни от кого не слышал, что она умеет подобное. В такие моменты мне начинает казаться, что знаем мы о нейтралах намного меньше, чем кажется. Ох, как бы я сейчас хотел отблагодарить ее за этот поединок. Лежит тут такая, вся понимаешь, невинная и беззащитная. Ты же знаешь, что мы не можем, тихо сказал ему Сарев. Конечно, хмыкнул темный эльф, вон, ящер наш тоже пожирает ее взглядом. Куда же мы сейчас против него пойдем? Подними ее на ноги, Сарев, попросил Эргинаш, не обращая никакого внимания на слова Ихалли, пожалуйста. Разумеется, кивнул Сарев, но будьте готовы к тому, что она даже сейчас не успокоится. Если она и сейчас не успокоится, мрачно сказал Ихалли, пусть пеняет на себя. Указав на Матрону Гиллианом, Сарев вызвал системное окно. Власть жизни. Восстановлено здоровье 1615. В тот же момент Матрона глубоко вздохнула и приподнялась с земли. И, увидев группу Сарефа в полном составе, закатила глаза. «Ну, кто бы сомневался», — мрачно сказала она, — «что все закончится именно так. Сегодня весь день шел в кривь и в кось, по-другому просто и случиться не могло. Мы понимаем, как вам это неприятно», — учтиво заговорил Сарев, — «и мне, конечно, очень жаль, что я в бою нанес вам такую унизительную рану. Но, поймите, у нас нет выбора, мы не можем. Святая система, парень, как ты мне надоел», Матрона поднялась на ноги и, щелкнув пальцами, сотворила позади себя плетеное кресло, в которое устало опустилась. «Шестерка, которая носит сюда сплетни, говорила, что у тебя есть кое-какие мозги. Странно, что ты ими до сих пор не воспользовался. Неужели ты думаешь, меня так волнует, что ты меня в задницу ткнул во время боя? Система мне свидетель», она провела рукой по своей груди, которая, стоит признать, довольно соблазнительно колыхнулась от этого жеста, «я бы дала тебе себя полопать, если бы ты после этого молча свалил отсюда». Несколько секунд Царев не понимал, на что ему так упорно намекает Матрона, даром что Ихалли весьма красноречиво присвистнул, еще больше сбивая с толку, а потом ее поведение, весь бой, все ее слова, все, наконец, с громким хрустом сложилось в единое целое. «С вас взяли клятву», — выдал он. Матрона ничего не ответила, лишь возвела глаза к потолку, явно благодаря систему за то, что хотя бы к этому моменту Сарев догадался. «Клятва», — Ихалли пристально взглянул на Матрону, — «ну, конечно, я так понимаю, твои новые способности — это тоже следствие этой клятвы. Ты могла воспользоваться ими в тот момент, когда почувствовала бы угрозу ее нарушения, не так ли?» Матрона ничего не ответила, но тут уже даже тупому было ясно, что так оно и есть. «А, осторожно», — начал Сарев, — «что если?» «Нет», — покачала головой Матрона, — «тот, в чьих интересах было сделать то, что ты так упорно расследуешь, знал, что делал. Ни записки, ни голос в бутылке, ни подслушивание, ни весы, да нет, не поможет ничего. После того, как это случилось, у меня было время понять, что рано или поздно кто-то пойдет выяснять, что случилось. И у меня было время подумать, как это обойти. Нет, никак, никто, никуда, ни с какой целью, я ничего не могу сказать. Так что, можете меня убивать. Я даже могу подождать, пока тот парень, она кивнула на Эмерса, откатит свое зелье удачи, чтобы вам с высоким шансом выпала брошь неудержимости. Хоть какая-то компенсация вам будет. Да не нужны нам ваши сокровища, закричал Сарев, нам нужно найти его. Матрона в ответ на это лишь пожала плечами. И, откровенно говоря, у Сарефа не было причин ей не верить. Каждый побежденный до этого нейтрал стремился отблагодарить его за сохраненную жизнь. И если Матрона говорит, что она ничем не может помочь, значит, так оно и есть. И он не знал, что ему делать. Как-либо принуждать, уговаривать, умолять, бесполезно. Нарушенная клятва все равно накажет ее сильнее. А больше у него мыслей не было, как не было и у остальных. У Эргинаша окончательно сдали нервы, и он, отвернувшись, упал на колени и спрятал лицо в ладонях. Махиас и Эмерс тоже угрюмо смотрели в землю, не хуже Сарефа, понимая, что это тупик. Ихалли все еще морщил лоб, явно пытаясь что-то придумать, но с каждым мгновением и он все больше мрачнел. «Ну, неужели совсем ничего нельзя поделать?» — в отчаянии спросил Сарев, понимая, насколько беспомощно и даже по-детски звучат его слова. И, несмотря на то, что он прекрасно отдавал себе отчет в том, насколько смешно это выглядит со стороны, Даже Матрона не засмеялась над его словами. Мало того, спустя целых две минуты она, тяжело вздохнув, нехотя сказала: «Кое-что, ну, кое-что сделать все-таки можно. Эпилог, эпилог, и что же?» Тут же спросил Сарев, надежда в котором зажглась с новой силой. «Если вы должны молчать при любых обстоятельствах, то, может быть, вы могли бы проводить нас туда?» «Не совсем, но общую мысль ты уловил верно», — кивнула Матрона. «Я не смогу отвезти вас туда, мне на это просто не хватит сил, но могу отвезти к тому, кто сможет проложить к нему путь, если получится договориться. Правда, есть несколько условий. Позволь догадаться», — хмыкнул Ихалле, — «кому-то из нас придется отдать ради этого свою душу». «Нет», — Матрона покачала головой, — «но заплатить придется». «Ты сказал, что вам не нужны добытые сокровища», — она пристально посмотрела на Сарефа. «Докажите». Мгновение спустя перед Сарефом разошлась земля, открывая трещину, из которой шел яркий свет. «Всю добычу, что вы собрали в этом подземелье, придется отдать». Сарев без единой эмоции на лице открыл системный инвентарь и принялся доставать оттуда все добытые вещи, сбрасывая их в трещину. Никто из команды Сарефа не издал ни единого звука, пока он отдавал честно заработанную добычу. Лишь Ихалле едва слышно вздохнул, когда последним в яме скрылся шелковый серебряный герб дома, дарующий кровь. «И твое оружие, мальчишка», — сурово сказала Матрона, — «скальпель архитектора, это проклятое оружие, которому не место нигде за пределами его поганой пещеры. Его ты тоже должен будешь отдать. Таковы мои условия». Сарев замешкался. Скальпель достался ему крайне нелегко. Ради него он выдержал поединок с Тарлиссоном как реальный, так и фигуральный, вынося его присутствие рядом с собой и сопротивляясь манипуляциям, которые тот неплохо отточил за 200 лет службы сердцу леса. Но торговаться с Матроной не имело смысла. У них не было другого выхода, и ей прекрасно об этом известно. И потому, Сарев, вздохнув, вытянул руку со скальпелем над светящейся трещиной и позволил ему выскользнуть из своих пальцев. Впрочем, тут же случилось странное. Пробыв в трещине несколько секунд, скальпель неожиданно вылетел оттуда и вернулся в руку Сарефа. «В смысле?» Сареф уставился на Матрону. «Почему так?» «Я пошутила», — пожала плечами Матрона. «Не нужен мне твой скальпель. Я хотела проверить, готов ли ты принести такую жертву ради этого. Ты оказался готов. Мне этого достаточно». Впрочем, она снова внимательно посмотрела на Сарефа. «Вполне может статься так, что ради удачных поисков тебе придется принести в жертву нечто равноценное. Советую быть к этому готовым». «Ну и тогда какое второе условие?» — спросил Эргинаш. «Я смогу провести только одного из вас», — пожала плечами Матрона. «Даже если я приведу туда одного, уже это будет огромным нарушением, за которым может последовать серьезное наказание. Если же я приведу туда целую группу ходоков, то через неделю у дома Черные Пущи появится новый легендарный монстр 5-го уровня. А жить мне нравится, так что сами понимаете». Сарев и остальные переглянулись. Это, конечно, сильно осложняло дело. В составе полной группы Сарев был уверен полностью, а вот в одиночестве шансов было очень немного. «Я бы очень хотел пойти», — прошептал Эргинаш. «Ты же знаешь, как это для меня важно, Сарев. Пожалуйста, позволь пойти мне». «А что, если они Раша обманули, и ты попадешься в ту же ловушку?» — справедливо заметил Ихалле. «Мы понимаем твое нетерпение, Эргинаш, но ты слишком заинтересован в результате, и это тоже могут использовать против тебя». «Я, наверное, пас», — сказал Эмерс. «Я среди вас самый слабый, да и этот Анираж даже не знает меня». «Согласен», — кивнул Махиас. «Идти нужно кому-то, кого Анираж знает. За чужаками он просто не пойдет, потому что не поверит им». «А», — Сарев неожиданно повернулся к Матроне, — «а вы как считаете, кому лучше пойти? Это же никак не затронет вашу клятву», — тут же учтиво добавил он. «Не затронет», — кивнула Матрона. «Я бы рекомендовала идти тебе, мальчишка». «Почему?» — ревниво спросил Ихалле. «Сарев, ты, конечно, извини, но я думаю, что я все же сильнее тебя». «Не в силе дело», — ответила Матрона. «Их двое, хотя они одно целое. Это значительно повысит шансы». Сарев и остальные снова переглянулись. Слова Матроны только еще больше все запутали, но больше она никаких пояснений явно давать не собиралась. «Ну, тогда», — заговорил Сарев, явно понимая, что первыми сказать эти слова должен он, — «давайте прощаться». «Давай, парень». Ихалле вышел вперед и пожал ему руку. «Мне было очень приятно познакомиться с таким человеком, и я очень огорчусь, если больше тебя не увижу, так что ты там сильно не задерживайся. Поддерживаю, вперед вышел Эмерс и пожал Сарефу руку. Все самое интересное, что происходило со мной в этой жизни, происходило рядом с тобой и благодаря тебе. Я тоже желаю, чтобы у тебя все получилось. Ты уж постарайся вернуться, грубовато сказал Махиас, пожимая Сарефу руку. Зря я, что ли, плакал кровью. Ты так и не привел меня к моей настоящей судьбе. Пообещай, Сареф Иргинаш, подойдя к Сарефу последним, взялся за его ладонь обеими руками. Пообещай, что не сдашься. Пообещай, что найдешь его. Пообещай, что вы вернетесь. Я обещаю, что я найду его, осторожно ответил Сареф, тщательно выбирая, что сказать. Обещаю, что я передам ему все ваши слова, но я не знаю, что у него за ситуация, и какие причины побудили его так поступить. Поэтому, если он откажется добровольно возвращаться, я не смогу его принудить. Но если он попал в беду, и ему нужна помощь, я сделаю все, чтобы его спасти. Обещаю. Стривлок еще несколько секунд внимательно смотрел на Сарефа, после чего кивнул, отпуская. После этого Сареф мельком проверил припасы в системном инвентаре, которых должно было хватить на неделю, потом повернулся к Матроне и сказал: «Я готов». «Ну, раз готов», Матрона поднялась со своего кресла, которое тут же пропало, и взмахнула рукой. За ней появился серый круг, внутри которого туман двигался по спирали. «Ступай за мной». Она шагнула в свой портал и исчезла. Сареф, еще раз взглянув на своих друзей напоследок и улыбнувшись им, двинулся за ней. Оказался Сареф в очень странном месте. Лесная поляна, на которой было множество причудливых деревьев. У них ветви опускались вниз, словно девичьи косы, и они были густо усеяны маленькими ярко-зелеными листочками. Где-то неподалеку журчала вода, значит, рядом был ручей или речка. Время суток было крайне трудно определить. С одной стороны, было не так уж светло, но и не темно, скорее, сумерки. Но при этом здесь было тепло и уютно. Теплые уютные сумерки. «Не отставай!» Голос Матроны, словно щелчок хлыста, вывел Сарефа из транса. «Ты сюда не спать пришел!» Сареф потряс головой и энергично протер глаза. Наваждение не ушло до конца, но стало заметно слабее. Оглядевшись, Сареф увидел, что Матрона спускается по тропинке вдоль ручья, и бросился за ней. Они шли, наверное, минут 15. И, как догадывался Сареф, Матрона специально телепортировала их чуть дальше. Что бы она ни собиралась сделать, ей самой требовалось набраться храбрости, потому что она явно нервничала, как нервничал и Сареф, ведь он до сих пор понятия не имел, куда они идут, и с кем ему придется договариваться, а спрашивать он больше не решался. Матрона была настолько взвинчена, что любое неосторожное слово могло вывести ее из себя и заставить передумать. Наконец, они вышли к месту, где ряд деревьев своими свисающими ветвями образовывал целую завесу, которая явно что-то скрывала. Матрона подошла и, приоткрыв эту завесу, сказала: «После тебя, сам ты сюда не войдешь». Сареф послушно прошел в получившийся проход. Матрона тут же проследовала за ним, опустив ветви. Они оказались в каком-то гроте. Здесь тоже оказалось не так уж светло, но все же куда ставить ноги, было видно. В некоторых местах на стенах играли блики, словно бы свет отражался от воды, хотя Сареф нигде не видел ни света, ни воды. Наконец, они вошли в очередную пещеру, и Сареф не смог сдержать вздоха восхищения. Это было самое невероятное и сказочное место, в котором ему только приходилось бывать. По стенам пещеры росли огромные цветы, и их лепестки сияли мягким золотистым светом. Под потолком, который был увит плющом с такими же золотистыми листочками, деловито сновали птички, которые точно так же светились мягким золотым светом. В углу пещеры был небольшой водоем, вода которого тоже светилась светом, правда, на этот раз нежно-голубым, а вокруг в стены были вкраплены разноцветные сияющие кристаллики. Но самым главным элементом, конечно же, была роскошная кровать или ложа или... Сареф даже не знал, как назвать эту конструкцию, которая, казалось, сама выросла из веточек лозы, листья которой также сияли мягким, успокаивающим золотым светом, а на ней лежала женщина. Сейчас она лежала спиной к ним, и Сареф даже не мог сказать, спала она, или же прекрасно их слышала. У нее были длинные темные волосы, густой копной уходившие вниз, и одета она была в платье из лилового шелка, и ткань, казалось, струилась по ее изящному телу. Госпожа, Матрона, остановившись примерно в 10 шагах от лозовой ложи, почтительно склонила голову. Сарев, вовремя вспомнив, что он, вообще-то, здесь за тем, чтобы договариваться и просить, поспешно повторил ее жест. Матрона, женщина чуть повернулась, и вот как, гость, интересно, и как это понимать? Она снова отвернулась. «Этот ходок победил меня в честном бою», — поспешно ответила Матрона. «Вернее, я использовала куда больше средств против него, но он все равно победил меня и пощадил мою жизнь. Долг чести велит нам в таких случаях отплатить за это. Вы знаете мою ситуацию, госпожа, и я не могла, но я должна была хотя бы дать возможность, чтобы он смог, если вы посчитаете нужным наказать меня, я...» «Достаточно», — женщина едва заметно дернула рукой, — «с тобой, раз уж дошло до этого, я позже поговорю, а пока оставь нас, как прикажете, госпожа». Матрона снова почтительно склонилась и, бросив на Сарефа мимолетный взгляд, стремительно ушла. Успев заметить движение ее губ, Сарев понял, что она беззвучно пожелала ему удачи. Спустя минуту, когда Матрона, вероятно, покинула грот, женщина, наконец, немного повернулась и теперь смотрела в потолок. «Сарев Гайронос Джеминит», — мягко сказала она, и Сарев поразился тому, насколько мягким, приятным, глубоким был этот голос. «Воистину, пути твои невероятно интересны и занимательны, а ведь, казалось бы, всего одна возвращенная розовая жемчужина, и какой невероятный поворот для твоей судьбы». «Я прошу прощения», — опешил Сарев, — «но при чем тут это? Это же было так давно». «Ну, как же», — женщина мягко рассмеялась, — «стал иметь с тобой дело магмовый арбалетчик, если бы не знал об этом поступке. Он, так-то, парень не особо общительный, в некоторых моментах даже упрямее Бакуса, если на то пошло. А не палать ты с арбалетчиком, познакомил бы он тебя с председателем». Сарев промолчал. Тут нечего было сказать, это, действительно, так. «Ну а теперь, ты встречаешь меня, женщина», наконец, повернулась к Сарефу и присела на своем ложе, отбросив свои роскошные волосы назад. «Я теперь даже и не знаю, что нам со всем этим делать». Сначала Сарев даже не понял, в чем дело. Он думал, что эта женщина демонстрирует ему свою тиару, в которой был крупный, переливающийся аметист. Но лишь несколько секунд спустя он, наконец, понял, что у тиары нет каркаса. Даже не так, не было никакой тиары. Аметист просто находился во лбу этой женщины. «Кто-кто вы?» – прошептал Сарев. «Ну, раз уж ты меня все равно увидел, нет смысла притворяться», – улыбнулась женщина. «Я – хозяйка тайных троп. Можно просто, хозяйка. Я уважаемая хозяйка. Я помню, о чем меня предупреждал господин председатель». Сарев, у которого в первые несколько секунд от увиденного мысли запрыгали, как сумасшедшие, мгновенно взял себя под контроль. «Я не стану задавать никаких лишних вопросов. Вы можете быть уверены, я не стану болтать об этой встрече. Я даже о встрече с господином председателем никому не говорил». «Прямо уж так и никому?» — прищурилась хозяйка. «Может быть, господину Адральвизу говорил», — признался Сарев, «но он сделал для меня так много, и я просто обязан был быть с ним искренен». «Адральвиз, ну, он, конечно, болтать не станет, а вот ты». Она замолчала, оценивающе разглядывая Сарефа. Тот почтительно молчал, понимая, что имеет дело с могущественной сущностью на ее собственной территории. И одинаково равными были шансы как получить то, что ему нужно, так и по щелчку ее пальцев остаться здесь навсегда. «Ну, хорошо», — мягко сказала Матрона, — «и чего же ты хочешь? Я полагаю, вы достаточно мудры, чтобы и так знать ответ, если уж вы в курсе ситуации, Матроны». «Да, это так», — не стала отрицать хозяйка, — «но я хочу, чтобы ты проговорил это сам, вслух. Терпеть не могу нытиков, которые мямлят, жуют сопли и даже для самих себя не могут сформулировать, чего они хотят». «Я хочу найти чемпиона Анираша и вернуть его», — ответил Сарев. «Стревлаги просили меня о помощи, и я обещал помочь». «Нет, ты хочешь не этого», — мягко сказала хозяйка. «Чего ты хочешь?» «Я хочу исполнить сделку со стревлагами», — ответил Сарев. «Они помогли мне вырваться из клана Джеминит. Теперь я им помогу, не только потому, что должен, а потому что хочу». «Нет, ты хочешь не этого», — уже куда более мрачно сказала хозяйка. «Последняя попытка. Если снова соврешь себе, можешь катиться отсюда». «Я, правда, хочу помочь Эргинашу», — в отчаянии сказал Сарев, «потому что в этом мире у меня слишком мало друзей, чтобы так ими разбрасываться. Потому что я...» Сарев запнулся, словно выговорить последние слова было для него невыносимо. Но все же он, пересилив себя, выдавил: «Потому что я боюсь остаться один». «Ну, это уже хотя бы что-то», — снисходительно махнула рукой хозяйка, снова укладываясь на свое ложе. «Некоторые до самой старости не могут себе признаться в этом страхе. И Адральвис, к слову, это отлично понимает». Сареф ничего на это не ответил. «Сейчас было не до того. Так вы поможете?» — осторожно спросил он. «Хороший вопрос», — хмыкнула хозяйка. «С одной стороны, Матрона не оставила мне выбора. Я допустила, чтобы она дала эти чертовы клятвы, мне теперь расхлебывать то, что за этой ящерицей все-таки кто-то пришел. Тут проблема в другом». Она снова посмотрела на Сарефа и, казалось, тщательно обдумывала следующие слова, но все же минуту спустя заговорила. «Жителям системы в твоем возрасте рано видеть место, куда увели этого ящера. Когда ты увидишь его, то можешь сам не захотеть вернуться. Мне подобное, сам понимаешь, не с руки. А с учетом того, что ты не нейтрал, на тебя оно может оказать еще более пагубное воздействие». Снова немного подумав, хозяйка поднялась со своего ложа и сказала: «Ну, хорошо, я проложу для тебя тайную тропу. В конце концов, зря я, что ли, такая хозяйка. Но у тебя будет только 3 дня на то, чтобы сделать там свои дела. Для того, чтобы найти и поговорить, с кем надо, тебе времени хватит. А вот назойливо крутиться рядом и капать на мозги – это лишнее. Возьми эту вещь», – она взмахнула рукой, и перед Сарефом появился длинный фиолетовый кристалл. «Когда ты закончишь свои дела, сломай его, и он вернет тебя обратно. Поклянись системой, что ты сломаешь его в течение 3 дней с того момента, как окажешься там». Сареф подчинился. У него не было выбора, и хозяйка прекрасно это понимала. «Обещаю, что использую эту вещь в течение 3 дней с того момента, как окажусь». «А где я окажусь?» «В приграничье», — коротко ответила хозяйка. «Большего тебе знать не надо, для клятвы хватит и этого. В течение 3 дней с того момента, как окажусь в приграничье, клянусь системой». В тот же момент на его вытянутой ладони на мгновение вспыхнул прозрачный огонек, а затем он на короткий миг почувствовал, словно его тело со всех сторон стянули 1000 тонких и острых нитей. Но все это продолжалось какую-то долю секунды. Впрочем, для того, чтобы получить краткое представление, что его ожидает за нарушение клятвы, Сареф ухватила. «Ну что ж, тогда удачи тебе, и постарайся не задерживаться. Поверь, это и в твоих интересах». Хозяйка махнула рукой, и перед ее ложей появился новый портал. Этот, правда, был наполнен искрящимся сиреневым туманом и выглядел как дверь в какой-то дивный, непознанный мир. Но Сареф не обманывался на этот счет. Существа уровня председателя или хозяйки ненавидят тратить свое время впустую. И если уж хозяйка целых 2 раза сказала, что длительное пребывание там смертельно опасно, значит, так оно и есть. Но у него не было выбора. Хозяйка умело вытащила один из его главных страхов. У него в системе было слишком мало друзей, и он ради них, действительно, был готов пойти на все. «Спасибо вам», — Сареф поклонился хозяйке. «Я знаю, что вы оказываете мне огромное одолжение, хотя и не обязаны». «Рано благодаришь», — хозяйка снова улеглась на свое ложе и отвернулась. «Благодарить будешь, когда вернешься оттуда. Если вернешься», — зловеще добавила она. Поняв, что ничего нового или полезного хозяйка больше не скажет, Сареф сделал глубокий вдох и шагнул в сиреневый портал.